Как из-под тифа, значит. Схудал, изнемог, и тут еще ноги не держат. Тиф ударил, должно. Доктор говорил, могут насовсем отняться, ежели волнение поиметь. Так вот сижу здесь, а дух захватывает, воздух шибко тяжелый. Воздух тяжелый, скрипнул Елизар Елизарович. Шел бы пешком, и воздух был бы легкий. Хватай в обе ноздри и знай, переставляй ноги. Так ноги-то худые, ежели б, к примеру, сказать. Елизар Елизарович не слушал, опасливо поводя глазами по трюму. Чего доброго, тиф схватишь, или еще какую-нибудь заразу. Люди-то кругом как навоз. Вот и солдатишка, рыжая образина, башка огненная, шинель от грязи ломается, а то даже в земляки напросился, в единоверцы. «Дай ему, Исаул, полтину!» — смилостивился миллионщик и, уходя, спросил. «Чей из белой елани?» «Да Боровиков! Аль не признали?» «Боровиков!» — поперхнулся Елизар Елизарыч и вылетел из трюма, как снаряд из гаубицы, а следом за ним, поддерживая рукой шашку, казачий Исаул, подтащалый, как стрельчатый лук, Григорий Потылицын, так и не отделив земляка полтины. Боровиков, до каких же пор Елизар Елизарыч, человек при большом состоянии, почтенный и уважаемый, будет слышать эту фамилию, скрестившуюся с его, Юсковской? Воссочувствие. Шелудивый солдатишка издевался над ним, а он, Юсков, не уразумел того. Похоже, что он брат того Тимофея Сицилиста. «Ты этого Боровикова вышвырни на берег», — пыхтел Елизар Елизарыч, поднимаясь по трапу. «Это не тот Боровиков». «Вижу, не тот, но из того же корня, падаль». «Да-да, из того же корня. А ведь Юсковские и Боровиковские корни когда-то были под единым древом Филаретовым. Да потом оторвались друг от друга, и от каждого отошли свои побеги, и выросли новые деревья. Корень тот же, да сучья на дереве разные, если бы того Боровикова встретить. Не пожалел бы припачкать шашки. И за Дарью Елизаровну, и за все. А с этим не стоит связываться, дурак. Черт с ним, пусть едет. Зря дал полтину. Полтину поберег для другого раза. Я вот о чем подумал, Григорий. Гляди, какие скалы. Век стоят. Мальчонкой плавал по Енисею, скалы стояли на этом же месте. И вот стукнуло 53, а скалы тут же. И оглянулся, опираясь на поручни. Догадался ли Григорий? Понимаю. Человек ни скала, ни камень, должен двигаться, иначе мхом покроется. Скалы-то мшистые, ха, остер, в точку попал. Иначе нельзя, если воротник мундира давит шею, мундир меняют на более подходящий, по туловищу, по шее. Понятно. И Елизар Елизарыч приподнял плечи так, что кости хрустнули, он еще в силе. За 2 года войны сколотил на торговле скотом более 3 миллионов чистогана. Владелец 3 паровых мельниц, пайщик Енисейского акционерного общества пароходства, пайщик приисков у Хоздвигова, недавний, прошлогодний, но все-таки вошел в дело. Не пора ли ему растолкнуться с белой еланью? И все-таки в душе было муторно, не было той радости, какой хотелось бы. Всему причиной супруга Александра Панкратьевна. Как он, Елизар Елизарыч, не молил Бога, чтоб родила сына, так нет же, 9 лет ходила яловой переходницей после рождения первой дочери, горбатой Клавдеюшки, а потом вдруг вспучила бабу. И она, Господи, прости, разродилась двойнею, девчонками, и сама чуть не сдохла, хоть бы сдохла, руки бы развязала. Подросли незадачливые дочери, одна другой хуже, Дунька не ужилась за управляющим прииска, а Дарьюшка...